Ответ на вопрос Ирины Маркевич по поводу клиентки, которая в будущем проходит ситуации без мужа. Будет ли это программированием? Конечно же, не будет. Здесь человек прорабатывает свой страх, как бы он жил, если бы вдруг не было мужа, ну или был бы развод, или бы он умер. И когда этот страх подсознательно находится у человека, вот тогда он своим же страхом притягивает негативные события. Если он проработал этот страх в сутре, тогда все чисто, здесь нет никакого программирования. Да, человек свободен выбирать. Когда ему страшно, что он останется один, тогда нет выбора. А когда есть варианты, да, могу быть один, могу быть с мужем, тогда нет никакого программирования, есть только выбор. Поэтому в таком направлении можно клиенту работать. Ну и кроме того, бывают разные случаи, семейные случаи, когда муж настолько не соответствует своим качествам, что лучше бы, конечно, развестись, чем с таким человеком идти по жизни. Разные ситуации бывают. У меня тоже такие ситуации. Такие клиентки встречались, когда действительно явно нужно развестись. И когда дело доходит до этой возможности, то клиентка говорит: «Нет, я не могу, потому что всю жизнь я была домохозяйкой, я полностью завишу от него, от его денег». Тогда другой вариант. Тогда можно найти ресурсы, чтобы спокойно принимать такого мужа, какой он есть. А случаи бывают страшные. С этим принятием оставаться в этих условиях и чувствовать себя нормально. В любом случае, это лучше, чем остаться одной, чем искать какую-то работу. В общем, лучше смириться с тем, что есть, относиться спокойно к тому, что происходит в семье. Такие варианты тоже бывают. И тогда с клиентом прорабатываем возможность оставить мужа, а клиент говорит: «Нет, я не смогу». Тогда выбираем лучший вариант, когда можно смириться с тем, что есть, и относиться к этому легко и свободно. И дальше в этом состоянии уже искать какие-то варианты, какие-то выходы, брать его как временный и найти профессию, работу, чтобы быть более независимым. В общем, вариантов множество, это все индивидуальный подход. По поводу гомеопатических препаратов, когда я работаю с клиентами, если они на антидепрессантах, или еще есть какие-то такие меняющие психику препараты, то я советую хотя бы 3 дня их не принимать, для того, чтобы мы работали с нормальной, хорошей проблемой, не запитой лекарствами, а серьезной задачей. Поэтому, когда работаем с клиентом, лучше такие препараты, которые влияют на психику, лучше не принимать. После уже работы, да, можно посоветовать мяту. По поводу кактусов, которые там в рецепте, я не могу сказать. Кактусы тоже, наверное, разные бывают. Тут надо смотреть, какое он воздействие на психику оказывает. Спасибо за вопрос.